Омар Юсуф показывает свои коготки. «Одно мне непонятно», – задумчиво произнес через несколько мгновений Омар Юсуф, поеживаясь от холода. «Я ведь явственно слышал, как Сулеймановы джинны сказали: «Давайте сбросим его, то есть меня, волны Западно-Эфиопского моря». Вот я и думал, что если мне когда-нибудь посчастливится снова увидеть землю и солнечный свет, то это будет у знойных берегов Африки. Но это, он показал на видневшийся в иллюминаторе быстро удалявшийся остров, это ведь совсем не похоже на Африку. Не правда ли, о братик мой Гасан? Ты прав, любезный моему сердцу Омар Юсуф. Мы находимся совсем у иных и очень отдаленных от Африки берегов, отвечал ему Хаттабыч. Мы сейчас... Понял. Честное пионерское понял, прервал беседу обоих братьев Волька, торжествующе заплясав по каюте. Вот это здорово! Понял, понял! Что ты понял? Брюзгливо осведомился Омар Юсуф. Я понял, как это вы очутились в Арктике. О, дерзкий и хвастливый отрок! Сколь неприятна мне твоя непонятная гордыня, произнес с отвращением Омар Юсуф. Как ты можешь понять то, что остается тайной даже для меня, мудрейшего и могущественнейшего из джинов? Ну что ж, говори свое мнение, дабы мы с моим дорогим братом могли вдоволь над тобою посмеяться. Это как вам угодно. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но только все дело здесь, в Гольфстриме. В чем ты говоришь дело? Иронически переспросил Омар Юсуф. В Гольфстриме, в теплом течении, которое и принесло вас от берегов Африки сюда, в Арктику. Какая чепуха! Хмыкнул презрительно Омар Юсуф, обращаясь за поддержкой к своему брату. Но тот дипломатично промолчал. «И совсем не ерунда», — начал Волька, но Омар Юсуф поправил его. «Я сказал, не ерунда, а чепуха. И совсем это не ерунда и не чепуха», — раздраженно продолжал Волька. «Я как раз за Гольфстрим получил отлично по географии». «Я что-то не помню такого вопроса на испытаниях», — озабоченно сказал Хаттабыч. И Волька, во избежание обид со стороны Хаттабыча, соврал, будто бы про Гольфстрим он сдавал еще в прошлом году. Этот ответ вполне удовлетворил нашего старого друга, который искренне огорчился бы, узнав, что Волька скрыл от него свою переэкзаменовку. Так как Сережа и Женя поддержали Волькину научную гипотезу, к ней присоединился и Хаттабыч. Омар Юсуф, оставшись в единственном числе, сделал вид, что согласился насчет Гольфстрима, но затаил против Вольки и его приятелей злобу. «Я устал от спора с тобою, о ученый отрок», – произнес он, делано зевая. «Я устал и хочу спать. Достань же поскорее опахало и обмахивай меня от мух, покуда я буду предаваться сну». «Во-первых, тут нет мух. А во-вторых, какое право вы имеете отдавать мне приказания?» – не на шутку возмутился Волька. «Сейчас будут мухи», – надменно процедил сквозь зубы Омар Юсуф. И действительно, в ту же минуту в каюте загудело великое множество мух. «Здесь можно прекрасно обойтись без опахала», – примирительно заявил Волька, делая вид, что не принимает издевательского характера требований Омара Юсуфа. С этими словами он раскрыл сначала дверь, а потом иллюминатор, и сильный сквозняк моментально вынес жужжащие раи мух из каюты в открытое море. «Все равно ты будешь обмахивать меня опахалом», – капризно проговорил Омар Юсуф, не обращая внимания на все попытки Хаттабыча успокоить его. «Нет, не буду», – запальчиво ответил Волька. «Еще не было человека, который заставил бы меня выполнять издевательские требования». «Значит, я буду первым». «Нет, не будете». Омарчик попытался вмешаться в разгоревшийся скандал Хаттабыч. Но Омар Юсуф, позеленевший от злобы, только сердито отмахивался от него. «Я лучше погибну, но ни за что не буду выполнять ваши прихоти!» — мрачно выкрикнул Волька. «Значит, ты очень скоро погибнешь, не позже заката солнца!» — с удовлетворением констатировал, отвратительно улыбаясь, Омар Юсуф. «В таком случае трепещи, о презренный джин!» — вскричал Волька самым страшным голосом, каким только мог. «Ты меня вывел из себя, и я вынужден остановить солнце. Оно не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Трепещи и пеняй на себя!» Это был очень рискованный шаг со стороны Вольки. Если Хаттабыч успел уже рассказать своему брату, что в Арктике солнце в это время года светит круглые сутки, то все пропало. Но Омар Юсуф в ответ на Волькины слова только глумливо возразил. «Бахвал из бахвалов, хвостун из хвостунов. Я сам люблю иногда похвастать, но даже в минуты самой большой запальчивости я не обещался остановить ход великого светила. Этого не мог сделать даже Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими». Волька понял, что он спасен. И не только спасен, но и может прибрать к рукам неприятного братца старика Хаттабыча. Кстати, Хаттабыч явно одобрительно подмигнул Вольке, а Сереже и Жене и говорить не приходилось. Они догадались о Волькином замысле и сейчас буквально стонали от восторга, предвкушая близкое посрамление Омара Юсуфа. «Не беспокойтесь, Омар Юсуф. Раз я сказал, что остановлю солнце, то можете быть уверены, оно сегодня не закатится». «Мальчишка!» – презрительно бросил Омар Юсуф. «Сами вы, мальчишка!» – столь же презрительно возразил ему Волька. «За солнце я отвечаю». «А если оно все же закатится?» – давясь от смеха, спросил Омар Юсуф. «Если закатится, то я буду всегда выполнять самые идиотские ваши приказания». «Нет!» – торжествующе протянул Омар Юсуф. «Нет! Если солнце, вопреки твоему самоуверенному обещанию, все же закатится, а это, конечно, будет так, то я тебя попросту съем. Съем вместе с костями и волосами». «Хоть вместе с тапочками», — мужественно отвечал Волька. «Зато если солнце сегодня не уйдет за горизонт, будете ли вы тогда во всем меня слушаться?» «Если солнце не закатится?» «Пожалуйста, с превеликим удовольствием, о самый завистливый и самый ничтожный из магов! Только этому не суждено осуществиться». «Это еще очень большой вопрос», — сурово ответил Волька. «Смотри же», — предостерегающе помахал пальцем Омар Юсуф. «Судя по положению солнца, оно должно закатиться часов через 8-9. Мне даже чуть-чуть жаль тебя, о бесстыжий молокосос, ибо тебе осталось жить меньше полусуток. Пожалуйста, оставьте вашу жалость при себе. Вы лучше себя пожалейте». Омар Юсуф пренебрежительно хихикнул, открыв при этом два ряда мелких желтых зубов. «Какие у тебя некрасивые зубы!» — сочувственно промолвил Хаттабыч. «Почему бы тебе, Омар, не завести золотые, как у меня?» Омар Юсуф только сейчас заметил необычные зубы Хаттабыча, и его душу заполнила самая черная зависть. «По совести говоря, братец, я не вижу особенного богатства в золотых зубах», — сказал он как можно пренебрежительней. «Уж лучше я заведу себе бриллиантовые». И точно, в ту же секунду 32 прозрачных алмаза чистейшей воды засверкали в его ехидно улыбавшемся рту. Посмотревшись в маленькое бронзовое зеркальце, которое этот фронтоватый старик, оказывается, хранил у себя за поясом, Омар Юсуф остался очень доволен. Он определенно обогнал своего добродушного брата. Только три обстоятельства несколько омрачили его торжество. Во-первых, Хаттабыч не выказал никаких признаков зависти к нему. Во-вторых, его бриллиантовые зубы сверкали, только если на них падал свет. Если же свет на них не падал, то рот производил впечатление беззубого. В-третьих, бриллиантовые зубы в первую же минуту до крови расцарапали ему язык и губы. В глубине души он даже пожалел о том, что так пожадничал, но наружно не подал виду, чтобы не подорвать своего авторитета. «Нет-нет», — хитро подмигнул он, заметив, что Волька собирается покинуть каюту. «Тебе не удастся покинуть помещение до самого заката. Я тебя прекрасно понимаю. Ты хочешь скрыться от меня, чтобы избежать своей заслуженной гибели. Я не намерен рыскать потом по всему судну в поисках тебя».